Глава 5. Самым ценным алхимическим ингредиентом, который обнаружился в туше крылатого кота, оказался изъятый из его сердечной мышцы конкремент размером с голубиное яйцо. Поскольку яйца голубей мало кто видел, и народ слабо представляет, что это такое, мысленно представьте обычное куриное яйцо только размером 3 на 4 сантиметра. Впрочем, это уже лирика, прямого отношения к моему повествованию не имеющая. А вот яйцо, после тщательного изучения посредством традиционных магических приемов, оказалось крайне интересной добычей. Реально ингредиент класса А. Жаль, что мое мастерство алхимика пока всего лишь на самой начальной стадии. Окажись здесь Андрей Львович Передерий, мой штатный зельевар, он бы приготовил на основе этого трофея что-нибудь... Ну, очень полезная для развития чародейского средоточия мага. Но поскольку до опытного специалиста в области алхимии мне как пешком от дельта-стрельца до альфа-лебедя придется убрать находку до лучших времен. Хотя, при огромном изобилии вокруг алхимических ингредиентов более скромного класса, сам я ровно сидеть на попе в ожидании встречи с Передерием не собираюсь. Буду прокачиваться и как алхимик, и как артефактор. Можно еще и шаманизм с клерикализмом подтянуть. Хотя нет. Уж очень плотное общение с духами и богами – прямой путь в дурку, ибо ни одного адекватного шамана или жреца, с которым можно было бы запросто поболтать за жизнь под рюмку чая, мне еще не попадалось. И вообще, связь с богами и духами предков в нынешних условиях для меня закрыта. Поскольку все мои покойные родственники находятся неведомо где, и дотянуться до них за советом вряд ли получится. Что же касательно богов, я не тороплюсь стать адептом кого-либо из них. Чем больше информации о так называемых высших сущностях я получаю, тем больше вопросов появляется в моей голове, и вопросы эти, ну, очень интересные. Впрочем, развивать данную тему не собираюсь, ибо кажущиеся странными для меня моменты местный народ воспринимает как само собой разумеющиеся. И все-таки с выбором небесного покровителя не стану торопиться. Более полезного, кроме шкуры, зубов и когтей, с огромной кошачьей тушей я не взял. Шкуру планирую использовать как подстилку для отдыха, а вот из когтей и зубов можно изготовить неплохие магические амулеты. Этим я непременно займусь, но позже. Мне было известно, что необработанная специальным образом шкура не представляет никакой ценности, поскольку очень быстро начнет гнить, линять и вообще превратиться в источник заразы. Выход из положения подсказала моя мудрая Клэр. Покопавшись основательно в моей памяти, она извлекла оттуда кое-какую информацию, связанную с обработкой шкур животных. Откуда она там появилась, хоть убей, не помню, и это при моей-то абсолютной памяти. Короче, нейросеть предложила создать внутри моего организма комплекс специальных нанофабрик и пересадить их на требующую радикальной обработки поверхность шкуры. Далее в действие вступят наниты, кои по заданному алгоритму очистят объект от всего лишнего, синтезируют дубильные вещества, распределят их по всему его объему и еще чего-то там сделают. Я не вникал особо. Сказано – сделано. Когда нейросеть подготовила все необходимое, мне осталось лишь прикоснуться ладонями к шкуре в паре десятков мест, обозначенных Клэр. Перекочевавшие вместе с моими потожировыми фабрики нанитов тут же приступили к активной деятельности. Мне лишь осталось тщательно завернуть ее в плотный рулон и оставить на неделю в покое. Спустя означенный срок я развернул шкуру и был потрясен произошедшей трансформацией. Серая, полосатая, грязная, невесть, что основательно потеряла весе и приобрело серебристый оттенок. Все неприятные запахи свежей крови и остатков плоти выветрились. Теперь шкура приятно пахла отлично выделанной дубленой кожей. Шерсть на ощупь оказалась мягкой и теплой, особенно густой подшерсток. Пальцы буквально в нем утопали. Отличная альтернатива охапке сена в качестве постели. С отвоеванными у бывшего хозяина апартаментами я поступил более элегантно, нежели один древнегреческий герой с Авгеевыми конюшнями. Геракл изменил направление течения реки, и ее воды попросту смыли строение вместе с лошадиным дерьмом. Мне же столь масштабные разрушения ни к чему. Активировал одно базовое заклинание некромагического аспекта. Его даже контролировать не пришлось, поскольку останки животных сами по себе были мощным источником эманаций магии смерти. В результате, всего за трое суток, неряшливая дурно пахнущая куча костей, занимавшая едва ли не две трети объема пещеры, превратилась в невесомый порошок серого цвета, который был мною выметен простейшим заклинанием воздушной стихии. Вместе с костями ушли неприятные запахи и некротические эманации, впитывавшиеся в стены пещеры. После столь эффективной санитарной обработки мое новое жилище значительно увеличилось в размерах. А еще в его дальнем углу, основательно засыпанном до этого костями, обнаружился относительно узкий лаз, ведущий вглубь скального массива. Его я от греха подальше заложил камнями, которые скрепил между собой заклинаниями магии земли. Будет время, посмотрю, что там. Впрочем, вряд ли обнаружу что-либо интересное. Пока мои будущие апартаменты очищались от вредоносной некротики, мне приходилось спать неподалеку от входа в пещеру, между двух здоровенных камней на подстилке из сухой травы. Если бы не регулярные осадки, как из Брандспойта, с молниями и громами, спать на свежем воздухе было бы приятно. Здорово напрягала необходимость в течение практически всей ночи удерживать магический полог, защищавший от небесной влаги. С другой стороны, это была отличная тренировка моих чародейских способностей, хоть и вынужденная. Избавившись от местного доминанта, я обследовал доставшуюся мне в качестве законного трофея территорию. На это ушла целая неделя. В результате мной было выявлено многочисленное поголовье мирных травоядных, множество всяких птиц, довольно крупных и совсем уж мелких грызунов. Также бывшему хозяину этих мест достало ума не уничтожать всех санитаров леса, хищников и падальщиков, поскольку заниматься в одиночку поддержанием поголовья травоядных в здоровом состоянии никаких лап и крыльев не хватит. И все-таки неплохо кошак потрудился, отвадив наиболее опасных конкурентов со своих охотничьих угодий. А еще я сделал вывод, что поселись я здесь мирно в одной из свободных пещер, конфликта с бывшим хозяином долины было бы ну никак не избежать. Уж очень ревностно тот относился к подконтрольной ему местности. И в этом нет ничего удивительного. Кошка даже с крыльями остается всего лишь кошкой, то есть существом сугубо территориальным, готовым перегрызть глотку любому незваному гостю, посмевшему оспаривать право владения необходимыми для жизни ресурсами. Что касается меня, я также не испытывал никакого желания жить по соседству со столь опасной и непредсказуемой тварью. Так что, рано или поздно, наши отношения непременно вступили бы в стадию открытого противостояния. Элемент межвидовой конкурентной борьбы, и ничего с этим не поделать. Драконье яйцо я от греха подальше временно прикопал неподалеку от места своей ночной лёжки. И не просто закопал в каменистой земле, вдобавок обложил крупными камнями, чтобы ни одна зубастая тварь до него не добралась. Лишь убедившись в том, что моему будущему пету ничего не угрожает, я отправился в поход по долине с целью оценки ее полезности в качестве источника биологических и минеральных ресурсов. Перед началом рекогносцировочных мероприятий я все-таки забрался по довольно крутому склону одного из пиков на его вершину. С полуторакилометровой высоты горная долина была как на ладони. Она представляла собой слегка вытянутый с северо-востока на юго-запад выровненный участок местности, окруженный горами, обрамленными каменистыми осыпями внушительных размеров. Большая часть локации была занята лугами, на которые паслись стада травоядных животных. Лесные массивы также имеют место, но относительно скромные по площади, и высота деревьев там редко превышает 25 метров. Среди деревьев и кустарников несложно было разглядеть стаи похожих на кабанов животных, а также многочисленных зайцев, белок и прочую мелочь. Самые крупные из местных хищников внешне напоминают здоровенных волков, только покрыты они не шерстью, а чешуйчатой броней. Скорее всего, не млекопитающие, а рептилии. Имеются плотоядные твари размерами поменьше. Судя по повадкам, это падальщики. Упомянутое ранее озеро в центре долины служило наряду с вытекающей из нее рекой, водопоем и местом гигиенических процедур для многочисленной здешней живности. Определенно, никаких кракенов в водной толще не обитает, и это радует. А вот рыбка, насколько я успел отметить, там водится очень и очень приличных размеров, и видовой состав ихтиофауны весьма разнообразен. Так что для пополнения запасов еды туда непременно стоит наведаться, но после того, как более основательно обживусь на новом месте. Обследование долины заняло у меня примерно неделю. Травоядные оказались практически непуганными, несмотря на наличие охотящихся на них хищных животных. Признав во мне каким-то шестым чувством нового хозяина этих мест, хищники старались не попадаться мне на глаза. Ну и ладно. Я также не сторонник конфликтов на ровном месте. Территория большая, места на ней всем хватит. После беглого обследования своих владений сделал вывод, что благодаря счастливой случайности мне повезло оказаться в ограниченной горами локации, представляющей собой сбалансированный и самодостаточный природный комплекс. Тут всего в достатке и биологических, и минеральных ресурсов. Но самое главное, здесь нет тварей, представляющих опасности для моей жизни. А если появится какой залетный монстр, буду действовать по обстоятельствам. Победил крылатого кота, коему удавалось успешно оборонять территорию от непрошенных гостей. Так что я со всеми залетными тварями вполне способен справиться. Однако расслабляться не стоит. В самое ближайшее время собираюсь предпринять кое-какие меры по предотвращению нежелательных визитов. А еще я ни на минуту не забывал о том, для какой цели забрался в этот глухой медвежий угол. Как человек любознательный, к тому же чародей-универсал, во время обучения в МГМУ я интересовался самыми различными ее аспектами комплекса магических наук. Анимагия, как подраздел магии жизни на стыке с магией разума, не стало в этом плане для меня исключением. Я с детства мечтал завести кота, собаку или хотя бы безобидного хомяка, но маменька по какой-то непонятной для меня причине была категорически против любой домашней живности. Лишь в гостях у деда с бабушкой на Таймала мне выпадало счастье общения с их здоровенным сторожевым псом дворовой породы по имени Гарик, а также с котом Кириллом. Веселые были времена. Но об этом поведаю как-нибудь в другой раз. Так вот, в прочитанных мной книгах нашлось достаточно сведений по предмету анимагия. В частности, как получить потомство из яиц и всего, что касается последующей привязки, а также воспитания животных. Стоит отметить, что эти знания относятся не только к обычной живности, но и тварям магическим. Особенных зверей в атаге охотников добывают во время экспедиции в иные миры, часто рискованных для жизни. Несмотря на опасность, этот риск все-таки оправдан, поскольку цены на детенышей или яйца некоторых иномирных зверюшек достигают многих и многих миллионов рублей. Впрочем, достающиеся удачливым ловцам деньги несоизмеримы с тем, что дерут с клиентов адепты анимагии за привязку этих животных к хозяину, а также за их последующую дрессуру. Поэтому не всякий, даже вполне богатый гражданин, может себе позволить завести магического питомца. Как только пещера освободилась от загромождавшего ее хлама, я расстелил у дальней от входа стенки шкуру крылатого кота, обеспечив тем самым себе спальное место. Затем раскопал яйцо и поместил его в специально приготовленное гнездо из травы рядом со шкурой. И не абы какой травы, исключительно содержащий аспект магии жизни. По периметру гнезда разложил 1,5 дюжины кристаллов, обладающих теми же самыми свойствами, что и растения. Тут стоит немного остановиться на общей теории магической науки. Мана, продуцируемая средоточием всякого одаренного, по своей сути нейтральна. Ее чаще всего именуют сырой энергией, поскольку применительно к какому-нибудь желаемому аспекту ее необходимо трансформировать. Именно способность одаренного преобразовывать сырую ману определяет его способности манипулировать теми или иными магическими заклинаниями. Кто-то склонен к огненной стихии, кто-то к водной. Другой одаренный обладает способностью излечивать людей и животных от различных хворей. Кому-то под силу поднять целое кладбище мертвецов или упокоить кем-то поднятых покойников, ну и так далее. Кому-то повезло получить доступ к двум и более аспектам, а таким универсалам, как я, и вовсе подчиняется весь спектр магии. То же самое и у магических животных, растений и минералов. Каждому живому или неживому носителю магии присущ тот или иной ее аспект, или же целый спектр таковых. Наряду с чародейскими свойствами, ценность такого существа или же другого объекта природного происхождения, обладающего магическими свойствами, определяется объемом запасенной или вырабатываемой им энергии. Путешествуя по долине, я специально отбирал растения и минералы с нужными аспектами. К сожалению, магической живности мне не попалось. Определенно, крылатый кот был гурманом и обычному мясу предпочитал плоть животных с чародейской изюминкой. Вот и извел все поголовье под корень. Впрочем, ему было значительно проще. При необходимости мог посетить соседнюю локацию. Там добыть все, чего душа пожелает. Как только драконье яйцо оказалось на травяной подстилке, я положил на его поверхность обе ладони и начал перекачивать внутрь него собственную ману со свойствами магии жизни. Пока шла перекачка энергии, я посредством своего чародейского зрения внимательно наблюдал за процессами, происходящими внутри прочной скорлупы. Для активации и развития зародыша содержимого моего источника оказалось недостаточно. Пришлось повторять процедуру накачки аж целых 8 раз. Лишь после этого внутри микроскопического эмбриона начался довольно активный процесс деления клеток. Чтобы не переборщить с магией, я прекратил подпитку зародыша энергией. Однако наблюдать за развитием своего будущего питомца не перестал. Трясся над яйцом так, что самая заботливая мать-дракониха обзавидовалась бы. Никуда не отходил от яйца. Перекусывал на скорую руку сухим пайком и фруктами, спал в полглаза, беспокоился. В таком режиме прожил 3 недели. Наконец, яйцо пошло трещинами, а вскоре развалилось на множество неравных фрагментов. Что удивительно, цыпленок какой-то курицы вылупляется за то же самое время, что и благородный дракон. Эта внезапно возникшая в голове мысль меня повеселила своей несуразностью. Народившийся младенец вовсе не выглядел беспомощным. Размером с взрослую ворону или сороку он был покрыт искрящейся в магическом свете моего светляка крепкой чешуей темно-синего, отливающего металлом цвета. Определенно мужик. Драконихи обладают более пестрой окраской. А еще у парня имелся солидный набор кусалок, в комплекте с цепкими шестипалыми лапами, вооруженными острыми загнутыми когтями. Первым делом птенец с удовольствием схрумкал скорлупу, в которой был до этого заточен. Затем деловито осмотрелся и, заметив рядом с гнездом наваленные кучей куски заранее заготовленного оленьего мяса, потянулся к еде и принялся сноровисто разрывать своими крепкими когтями на менее крупные кусочки и отправлять в свою зубастую пасть. Громкое утробное урчание стало явным доказательством того, что пища дракону пришлась по душе. Набив брюхо мясом до упора, юный дракон принялся активно перетряхивать траву, из которой состояло его гнездо. Наконец он добрался до заинтересовавшего его растения и принялся с не менее довольным урчанием его поглощать. За первой травой вторую, за второй третью, пока не слопал едва ли не половину объема подстилки. Наконец, утомленный процессом поглощения пищи дракоша, шлепнулся посреди гнезда на брюхо, закрыл глаза и преспокойно заснул. Я тоже изрядно подустал, и, упав на расстеленную неподалеку кошачью шкуру, тут же отрубился, возложив функцию охраны жилища на бдительную Клэр. Очнулся в поту от острой боли в животе. Первым делом включил свет и обнаружил питомца, сидящего на моем брюхе. Его нехилые для новорожденного коготки впились в мою плоть, став причиной болевых ощущений, и плотная ткань комбинезона не стала для них реальной помехой. «Ты чего творишь, засранец? Больно же!» Заорал я, но ума мне хватило, чтобы не смахнуть дракона со своего пуза и тем самым не нанести себе более серьезных травм. Взяв бережное легкое тельце в руки, оторвал от себя и погрозил пальцем, давая понять, что контакт моей кожи с его когтями крайне нежелателен, чай непрочная шкура его реальной маман. В ответ услышал утробное «грррр, грррр, грррр». То ли урчит от радости общения, то ли жрать требует, пока непонятно. Скорее второе, поскольку нехилая куча выделенного ему мяса и же с ним стук магической травы были съедены юным обжорой. Также опустел котелок с водой, которую он до этого игнорировал. В паре метров от гнезда я заметил с полдюжины характерных куч немалого размера, которых раньше здесь не было. И запашок, от них исходящий, воздух в пещере отнюдь не озонировал. «А ты чего не реагируешь?» Это я уже к нейросети обратился. «Твоего оператора когтями дерут, а верная защитница сопли жует и никаких действий не предпринимает». На что получил вполне резонный ответ. «Объект ПЕТ внесен в реестр как собственность хозяина». «Не гони, Клэр. Этот маленький негодник еще не прошел процедуру привязки, поэтому никак не может быть моим питомцем», — продолжал гневаться я. «Так какого хрена подпустила к моему телу непонятно кого?» «Ошибаешься, босс. Ты первое живое существо, которое попало в поле зрения юного дракона. Из анализа его поведения именно тебя он считает своим папой и мамой. Так что ни в какой магической привязке необходимости нет, ибо сложившиеся между вами спонтанно родственные отношения имеют более прочную связь, нежели любые другие привязки, включая магические». Пришлось подниматься с мягкой шкуры, не позволившей холоду каменного пола добраться до моего организма. Первым делом извлек из внепространственного хранилища нехилый такой стажок, устлал магической травкой дно гнезда, сверху посадил своего цыпленка. Затем из потаенных закромов достал оленью ногу весом примерно с пуд и положил на пол рядом с гнездом. Также не забыл наполнить котелок водой до краев. Драконье дерьмо с помощью скомпонованного из двух базовых заклинаний «Левитация» и «Воздушный поток» конструкта отправил в непродолжительный полет к растущим неподалеку от пещеры кустикам, коим оно послужит удобрением. Заодно и помещение проветрил. Пока я занимался уборкой, дракоша добрался до ноги и вполне ловко принялся разделывать ее, перемежая поглощение мяса с употреблением магической травы. Гурман, однако. Я оценил стати питомца. Определенно, тот подрос с момента своего рождения, и подрос заметно. И этот факт меня очень даже порадовал. «Может, тебя Гвидоном назвать? Как там у Пушкина? Он растет на радость нам не по дням, а по часам». В ответ на мою реплику дракон оторвался от еды и одарил меня осуждающим взглядом своих золотистых глаз зеленоватым муаром вокруг вертикального зрачка. В них определенно читалось: «Чтоб меня, да в Гвидоны, окстись, батя!» Пришлось мне оправдываться. «Пардон», — ляпнул, не подумав. «Так уж и быть, носи гордое имя Драка. Но если будешь будить своего хозяина и... родителя по всяким пустякам, непременно придумаю для тебя что-нибудь более обидное, нежели Антон и Гвидон, Например, игуанодон. А еще срать будешь ближе к выходу, чтобы запахи ветерком выдувало. Питомец не ответил, но я отчего-то был уверен в том, что мой ментальный посыл до него дошел. Будем надеяться, что возможность высыпаться он мне предоставит, и гадить будет там, где указано. Завершив дела, связанные с заботами о юном поколении, я свернул кошачью шкуру. Получилось что-то наподобие мягкой кушетки, на которой было удобно сидеть. После обустройства пятой точки вскипятил воды в кружке с помощью магии и заварил пару ложек растворимого кофе. Распаковал последнюю пачку галет из сухпайка и, запивая горьким напитком, с удовольствием их все схрумкал. С сожалением смял опустевшую бумажную упаковку и утилизировал ее с помощью огненного заклинания. Нечего засорять окружающую среду бытовыми отходами. А еще, пожалуй, стоит поискать в здешних лесах аналог хлебного дерева. Без мучного как-то неуютно. Пока я завтракал, дракоша успел слопать треть оленей ноги, также основательно перекусить травкой и ополовинить котелок с водой. Устав после обильной трапезы, он грохнулся на брюхо и, вполне довольный, вновь отключился от серой реальности, засопев в две свои носовые дырочки. Ладно, пускай отдыхает. Выспится, отправимся с ним на охоту. Толку с него ноль без палочки, однако оставить одного на произвол судьбы в пещере не могу себе позволить. Пусть, сидя на моем плече, смотрит, откуда еда берется.